Глава 46. После нескольких месяцев такой жизни возвращение на равнину начало действовать на нервы. Проделывать весь путь каждое утро, чтобы добраться до участка, это было немыслимо. А видеть их только по выходным мне было катастрофически мало. Заставить Мари перебраться в город просто невообразимо. Словно выкопать огромный дуб и надеяться, что он приживется в катке с песком посреди сквера. Оставаться рядом с ними, сохранив свой пост в жандармерии, представлялось невозможным по чисто организационным соображениям. Бросить все, чтобы соединиться с ней — соблазн, искушавший меня ежедневно, но на что тогда жить? На жалкую пенсию, которую я получу, если уйду в отставку сейчас, явно не протянешь. А Мария и так еле-еле сводит концы с концами. Я подумывала обосноваться вместе с ней, выращивать бордер-колли для крестьян, сдавать в аренду горные велосипеды горожанам, соскучившимся по свежему воздуху, и проложить маршруты по окрестным горам, но все это требовало инвестиций. И что лично я могу вложить в дело? Мой банкир, рассевшийся на своей ветке мертвого дерева, никогда не согласится помочь. Дом Мадлен не стоит ничего. Одна комната и крошечная пристройка без удобств. Выручка с продажи не стоит той эмоциональной ценности, которую этот дом для меня представляет. Для Марии все обстояло проще. Ей ничего не приходилось менять в своей жизни, чтобы разделить ее со мной. Она оставалась при своей ферме, своей работе, своем ритме, своих привычках. Приспосабливаться должен был я. А еще я чувствовал, что в эмоциональном плане она более независима. Если мы не виделись неделю, потому что были слишком заняты, я просто заболевал и сходил с ума в ожидании, когда увижу ее в субботу после рынка. Мария была куда более уравновешенная. Она умела ждать и обходиться без моего присутствия. Меня это нервировало. Я задавался вопросом, любит ли она меня так же, как я люблю ее, и настолько ли я нужен ей, как она мне. Я привязался, она казалась свободной от меня. Сидя в одиночестве за пианино в моей городской квартирке, я снова начинал чувствовать себя жалким типом. Иногда у меня возникало желание заставить ее подождать, чтобы посмотреть, как она отреагирует, но даже это я не мог заставить себя сделать. Она была для меня всем, а я для нее, как мне казалось, ничем. Когда я с ней об этом заговаривал, она отвечала, что, конечно же, нет. Я ей дорог, и мы найдем выход, нужно только проявить терпение. Наверняка я впал в депрессию, потому что в тот период заполнял рисунками тетрадь за тетрадью. Я знал, что мне потребуются годы, чтобы скопить достаточно и задуматься о радикальных переменах, но я не был уверен, что продержусь так долго при подобной жизни, неустроенной и неудобной. А потом наступил тот ноябрьский вечер, когда я приехал на ферму, воспользовавшись завтрашним свободным днем. Она была какой-то необычной. Позволила ласкать себя, домывая посуду. Я хотел ее. Сюзи уже легла, но я чувствовал, что мысли ее где-то витают. Что-то не так? Нет, нет. Мари не умела лгать, но не желала этого признавать. Ну ладно тебе, говори, что случилось. Тебе не хотелось меня видеть? «Конечно же, хотел. Что ты?» «Может, предменструальный синдром?» «Отстань от меня с этим. В дни перед месячными и во время она бывала в отвратительном настроении. Делось это недолго, но лучше было вести себя аккуратно и не лезть под руку. Вопрос прозвучал глупо, ее цикл я знал наизусть. Эти дни всегда приходились на начало выходных». В перспективе весь уикенд воздержания, потому что она не терпела ни малейшего прикосновения, даже если я просто хотел ее обнять. Но в тот вечер до месячных было еще далеко. «Тогда говори, в чем дело. Я получила письмо от нотариуса из Монпелье». «И что нотариусу из Монпелье от тебя надо?» «Моя мать умерла, и я единственная наследница». «Ты знаешь, сколько она тебе оставила?» «Да. В письме говорится о 150 тысяч евро деньгами. Но мне все равно, я откажусь». «Что? А с какой стати я должна их принимать? Она передала мне только свои гены, не любовь. Я не хочу этих денег, они дурно пахнут. Меня от них тошнит. Сначала бросают дочь, а потом успокаивают свою совесть, оставляя ей деньги. Кстати, может, это даже не она так решила». Наверняка так положено по закону. Что еще хуже? Меня охватила ярость. Я-то всю жизнь видел, как бьется Мадлен, чтобы выжить и позволить мне сделать то же самое. Я, который отчаянно и безуспешно искал способа переехать к ней, и знал, что единственным настоящим препятствием является отсутствие денег. Я действительно был вне себя от ярости. Для меня эти деньги означали новую жизнь, любовь с Марией, счастье, осуществление мечты ежедневного существования рядом с теми, кого я любил, мать и дочь. Ты не можешь так поступить. Почему бы и нет? Это мое наследство, и я могу делать с ним, что хочу. Ты прекрасно знаешь, почему. Это же счастливый случай, о котором только мечтать можно, чтобы я смог перебраться к тебе. И ты поставишь на этом крест? Не вижу связи. Я не хочу строить наше будущее на ее деньгах. Забудь ты про свою историю и подумай о нашей и о Сьюзи. Обойдемся без них. Разумеется. Тебе-то легко. Тебе не нужно ничего менять в жизни. Это мне приходится вкладываться, чтобы приехать к тебе, чтобы найти способ жить здесь, а ты спокойно ждешь. Ты не обязан ничего делать, если тебе это так в тягость. Что мне в тягость, так это твой эгоизм. Только ты одна и страдаешь в этой жизни. У меня тоже не было матери. Она забыла меня в больнице. Мой отец был скотом. Но если бы я получил письмо от нотариуса, я бы взял деньги. Ну, а я нет. Совершенно неуместная гордыня. Ты окопала в своем мирке и забываешь о других, но тогда и другие про тебя забудут, и в результате ты останешься одна в своей тьму-таракане, без денег, без друзей, уж, конечно же, без меня. Я ушел, не обернувшись. В крайнем раздражении. Она предпочитала забыть о нашем будущем, лишь бы не вспоминать о своем прошлом. Отказываясь от этих денег, она все равно, что отказывалась от нас. Жизнь преподнесла нам на блюдечке выход, а она не пожелала взять. Я орал, сидя в машине, и давил на газ. Плевать мне было на риск и на деревья, которые я едва не задевал, плевать мне было на все. Даже на Мари. Я бросился, не раздеваясь, на постели и проплакал до утра. На работу я не пошел, но воспользовался свободным днем, чтобы скачать прошение о переводе, неважно куда. В любом случае, никто меня нигде не ждал. Я хотел уехать как можно скорее, как можно дальше. Я действительно был жалким типом, ей я был не нужен. Несколько дней спустя я написал письмо Антуану, чтобы предупредить, что уезжаю, и попросил о срочном переводе. А значит, все могло произойти в ближайшее время. Я просил его позаботиться о Сьюзи, потому что она потрясающий ребенок, и объяснить ей, что мой отъезд вовсе не означает, что я ее больше не люблю. А еще я написал, как мне жаль, что мы с ним больше не увидимся, потому что он отличный парень, но на ферме мне отныне места нет. Он знал о моих мечтах, мы с ним о них говорили. Мария оставалась только объяснить ему, как она их разбила.